пыльному сибирскому большаку катит параконная бричка, груженная узлами и саквояжами. Федот сидит в передке, лениво помахивая кнутом, тянет песню. «Ой, да калинушка, размалинушка!» Тетя Феня и Муся сидят на задке на сене. Лошади бегут дружно, весело, потряхивая головами. Над степью кружит одинокий коршун. «Дядя Федот, за сколько же дней мы доедем до Тюмени?» «Днем за 10, за 15, Бог даст, доберемся», — отвечает Федот. «За 10 или за 15?» — переспрашивает Муся. «А мне все и равно. Ты моли Бога, чтоб колесо не отлетело». «Да мне же через 2 недели в школу идти». «Школу не медведь, в лес не уйдет». «Ну и опаздывать нам не гоже», — сказала тетя Феня. «Нагоним, Фёкла Ивановна. Лошади, они дорогу знают». «А сколько нам еще осталось верст?» — спрашивает опять Мусь. «Да кто его знает? Наши версты мерил черт да тарас, но у них цепь оборвалась. Ну, залетные, шевелись, стольча!» Он дернул вожами, и кони прибавили ходу. «Я так себе кумекаю», — рассуждает Федот. «Ежели ты в дороге, то выбирай день по силам, об конце не думай, потому как думай об конце, зарость вызывают». «Это какая такая зарость?» — спрашивает Мусь. «Чего?» «Ну, азарт», — отвечает за Федота тетя Феня. «Да-да, вроде», — соглашается Федот. «А зарость в любом деле помеха. Потому как ты думаешь не о том, как бы лучше сделать, да силы сохранить, а о том, как скорее, скорее». «Так ведь дорога для того и дана, чтобы ее скорее проехать», — сказала тетя Феня. «Для тебя — да. Но каково лошадям? А мне? А бричке?» «Верно, дядя Федот», — Муся даже в ладоши хлопнула. «Пожалуй, да», — усмехнулась тетя Феня. «Ай да, дядя Федот», — сказала Муся, — «мудрец». «Ты не в ладоши хлопай, а на ус мотай», — снисходительно заметил Федот. «Кончишь свои важные учения, начнешь работу гнать, помни не только о деле, но и о тех, кто тянет твою работу. Но, милый, но, помаленьку. Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой». Навстречу им по дороге идет странная колонна. Арестанты не арестанты и не солдаты. Одеты пестро, кто в пиджаках, кто в поддевках, а кто и просто в полотняных и холщовых рубашках. Впереди идут подводы, груженные заплечными мешками. Идут не стройно, не то колонна, не то толпа, не поймешь. Поравнявшись с ними, Федот спрашивает Головного. «Куда путь держите?» Головной, насупленный военный в погонах, молча прошел мимо. «На работу? Али, может, по пожару собрались?» — спрашивает Федот. Ему ответили из колонны нехотя. «Мобилизация». «Какая шум мобилизация?» — спросил Федот. «Тетеря». «А не слыхали, что война началась? Германец поднялся». «Вот те раз! Приехали!» — сказал Федот. Муся в сером платье с кружевным воротником и такой же вязки кружевными обшлагами читает письмо. «Дорогая казачка, пишет вам тот самый дикий тунгус, который вилкой рыбу из реки доставал. Вы, наверное, уже приступили к своему 5-летнему курсу обучения. Не сомневаюсь, что вы его одолеете в 5 прыжков. А вот моя академия скрылась в синем тумане. Я ухожу на войну. Мобилизован. И вообще все помощники Ивана Николаевича, которые брюки носят, за исключением Федота, идут на войну ведь германца. И даже сестрица ваша, чего мы не ожидали, добровольно пошла на курсы сестер милосердия. «Тетя Феня!» — кричит Муся. «Со скольких лет принимают на курсы сестер милосердия?» Тетя Феня появляется в дверях Мусиной комнаты в строгом костюме. «Должно быть, с 18. «А в чем дело?» «Ирина в добровольце записалась». «Правильно сделала». «Литовцев в классе сказал, что воевать будут за интересы капиталистов». «А ну, конечно, хотя отечество состоит не из одних капиталистов. Как подойдет срок, я тоже запишусь в сестры милосердия». «Прекрасно. А сейчас иди на собрание». В актовом зале коммерческого училища собрались все учащиеся педагоги. На сцене, за столом, из-за стола встает строгая тетя Феня и произносит: «Господа, отечество наше переживает трудное испытание войной. От того, как будут вести себя ее сыны и дочери, зависит победа над коварным врагом. Это касается всех, в том числе и учащихся. Больше собранности, больше старания, ответственности. Помните, мы начали учебный год в военное время». Веселыми стайками сбегают ученики с лестницы парадного крыльца. Здесь, неподалеку от училища, пристроился со своим огромным деревянным аппаратом и натянутым холстом с намалеванным озером и горами фотограф. Он зазывает пробегающих учеников. «Господа юноши и девушки, античный горный пейзаж. Один момент, и вы перенесетесь навечно в голубые горы Кавказа. Подходите сниматься». Мимо фотографа пробегают два парня и две девушки. Один из парней приостанавливается. «А что, ребята, сняться в такой момент? Война, начало года, фантастика!» — кричит второй парень. «Вы будете иметь удовольствие на всю жизнь», — говорит фотограф, и, не давая им опамятоваться, тащит всех четырех к холсту. «Вы потом себе просто не простите, если не сниметесь», — суетится вокруг аппарата фотограф, накидывая на голову черную тряпку. «Я вам сделаю вещь, вы сами удивитесь». Ученики стояли возле холста, и только теперь мы замечаем среди них Мусю. Она все в том же сером платьице с кружевным воротником. Один из парней, почуяв на себе объектив, с улыбкой придвинулся к Мусе. Она тотчас же нахмурилась, надула губы и отодвинулась к подруге. Так она и вышла на фотокарточке, с надутыми губами, наклоненная к подруге. Фотокарточка стоит на ее письменном столе в знакомой нам комнате. Горит настольная лампа. Муся читает учебник, а рядом фотокарточка Ирины. Она в белом чипце с красным крестиком на лбу. За окном метусятся снежинки, и белая мгла постепенно заволакивает весь мир. И видим мы бесконечные снежные просторы, холмы. Холмы, не то борозды, покрытые снегом, не то могилы. А за столом у окна все так же сидит Муся, читает учебник. Но теперь на ней накинута шубейка. Переворачивается страница, и вот к знакомым нам фотокарточкам добавилась еще одна. Василий в папахе с медалью на груди. Стук в дверь. Муся, словно очнувшись, встает, кутаясь в шубу, подходит к двери. Телеграмма. Почтальон подает телеграмму. «Откуда?» «Из Кургана». Почтальон уходит. Муся читает телеграмму. «На станции ТИФ». И больше ни слова. «Тетя Феня!» — кричит Муся. «Что случилось?» — спрашивает тетя Феня, вырастая на пороге. «У папы беда. Вот...»

а до кургана тебе не добраться. Но надо же что-то делать. Я уж послал за фельдшером и лекарство нужное принял. На, вот, выпей, может, предохранит. Иван Николаевич дал ей таблетку. Муся выпила. Не давай телеграммы ни матери, ни Ирине. Слышишь, все обойдется. Иван Николаевич кутается. Заметно, как бьет его озноб, дрожит рука. Нет, не могу писать. Да ты ложись, ложись, папа. Он и в самом деле идет покорно в постель, ложится и, приподняв голову на подушке, говорит: «Присядь, только поодаль. Я тебе хочу что-то сказать». Муся присаживается на стул. «Я уже написал там», — кивнул он на стол, — «Смолякову. И ты передай ему. Если со мной что случится, весь селекционный материал станции перевези в Омск, в сельскохозяйственное училище, и там продолжать начатые работы. Ирина пусть туда переезжает, если живой останется. А я поехал. Вон, видишь, как понеслись кони-то, кони, и столбы, все дым клубится, земля горит. Папа, папа!» Плачет Муся. Слезы текут по ее щекам. И мы сначала видим, словно сквозь бегущую водяную пленку, как начинает дрожать и смещаться мир реального видения. И вот уже рыжие кони несутся прямо на нас, и через мгновение, кажется, стопчут, сравняют нас с землей. Но что это? И земля сдвинулась, поднялась клубами, словно пар, и тени повсюду мелькают, огромные тени перечеркивают дымный небосвод. А потом все затихает, опадает какими-то черными хлопьями. И мы видим бескрайнюю, унылую пустыню, всю в рытвинах да в воронках, как изрытое оспой лицо. Полную тишину подчеркивает мерный ход часов да тихое потрескивание дров в горящей печке. Мусина комната в Тюмени. Тетя Феня сидит у изголовья кровати, вяжет кружева. На подушке покоится исхудалое Мусино лицо. Мы ее почти не узнаем. Она острижена наголо и так похудела, что похожа на мальчика. Она открывает глаза и долго с недоумением смотрит на тетю Феню. «Где я, тетя Феня?» — спрашивает она тихо. «У нас, в Тюмени». «А где папа?» «Ты спи, спи». «Нет, тетя Феня, я хочу знать все», — сказала Муся. Тетя Феня молча глядит на нее, и глаза ее наполняются слезами. «Где он умер?» — спрашивает Муся. «В кургане, в крестьянской больнице. Я поехала вслед за тобой и нашла вас обоих в тифу. Ивана Николаевича взял к себе в палату доктор Успенский, его знакомый. Сам ходил за ним, но все было напрасно». Муся смотрит в потолок невидящими глазами. Помолчали. «Когда вы с ним познакомились, тетя Феня?» 25 лет назад. Мы с твоей матушкой работали в Красноуфимской женской прогимназии. Я вела немецкий язык, она рисование. И обе были влюблены в земского статистика Ивана Николаевича. Он и с молоду был неброской красоты. Зато уж начнет говорить, Божий огонь. На его лекции, как в театр, ходили. Тетя Феня, извини за нескромный вопрос. А ты влюблялась? Да. Однажды в жизни. А почему замуж не вышла? С наивной простотой спрашивает Муся. Потому что не хотела изменять ему. Тетя Феня уткнулась в свою вязку и быстро вышла. Вот оно что. Муся встала с постели, пошатываясь, подошла к столу. Вот оно что. И мне больше никого не надо. С тобой останусь. Она взяла со стола карточку Василия, выдвинула боковой ящик, достала оттуда тоненькую пачку писем, подошла к печке и бросила все это в огонь. Карточка и письма вспыхнули и на какое-то мгновение добавили в комнате яркость к печному отсвету. Муся глядела, как они догорали, и прошептала: «Клянусь тебе, папа, я сделаю все, что ты не успел». И опять перед нами те же сосны, где похоронен Иван Николаевич. Но рядом уже не поле, а тот самый луг, на котором они когда-то собирали гербарий. И снова та же картина: Твердохлебов в неизменной соломенной шляпе, молодые Ирина и Муся в легких пестрых платьях, в белых панамах. «Ну вот мы и собрались все вместе», — говорит отец. «Папа!» — кричит Муся. «А где же колоски? Ты обещал колоски!» «Поле вон там, за темным лесом», — отвечает отец. И в самом деле, за высоким сосновым кряжем открывается беспредельное поле. И тихо в поле, ни ветерка, ни дуновения. День клонится к закату. Иван Николаевич и юные дочери его входят в пшеницу по грудь, как в воду, и, оглаживая рукой колоски, уходят все дальше и дальше. И смотрит на них от сосны Мария Ивановна, старый человек с таким усталым и таким светлым лицом. Вот она сдвинулась и пошла за ними туда, к горизонту. Так они и растворяются среди высоких, созревающих хлебов. 1972 год. Конец книги. Киев, 1985 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Вера Поляндра.